Главный врач одной из районных больниц Омской области, доктор Казимбеков, всегда приходил на работу ровно в 8 часов. Надев халат, он в сопровождении дежурного врача начал обычный обход больных. «Слышали?» — говорил он в каждой палате. «Товарищ Широков уже почти свободно говорит с калистянами. Что значит медицинский работник? Принято решение переехать из лагеря в Москву. Профессор Аверин узнал много нового в вопросах синтеза органических соединений. Профессор Смирнов изучает двигатели». Больные улыбались. Они уже привыкли, что главный врач каждый день сообщал им новости из лагеря под Курском, не считаясь с тем, что они сами их уже знали. Радиостанции три раза в день включали в свою программу передачу сообщений Куприянова. Казимбеков очень интересовался звездолетом. Он сетовал, что сам не увидит гостей с Каллиста, и ворчал на то, что корабль не опустился где-нибудь поближе. «А что им, места не хватило у нас в Сибири?» — говорил он. Миллионы сибиряков видели звездолет во время его полета. Но даже этого утешения судьба не доставила бедному Казимбекову. Корабль пролетел в стороне, от Омской области. Ни один Казимбеков был в эти дни недоволен своей судьбой. Вряд ли можно было отыскать в Советском Союзе человека, который не завидовал бы жителям Курской области. Звездолет, его экипаж, научная экспедиция Академии наук были самой волнующей темой разговора. Где и о чем бы ни говорили люди в эти дни, беседа обязательно переходила на Каллиста. И в небольшой районной больнице все, здоровые и больные, говорили и думали о том же. Пациентов было не так много, и Казимбеков скоро закончил свой обход. «А в каком положении китаец?» — спросил он дежурного врача. «Все в том же», — со вздохом ответил тот. Речь шла о человеке, доставленном в больницу 9 августа с линии железной дороги. Он был найден путевым обходчиком рано утром на лесном перегоне. У китайца, хорошо одетого пожилого человека, была разбита голова и сломаны обе ноги. Но он лежал под насыпью и не подавал никаких признаков жизни. Несмотря на то, что человек казался мертвым, путевой обходчик доставил его в ближайшую больницу. Китаец оказался жив на 1%, как выразился Казимбеков. Энергично принятыми мерами удалось, если не совсем предотвратить смерть, то, во всяком случае, отдалить ее и получить слабую, но все же надежду на благополучный исход. У пострадавшего не нашли никаких документов или бумаг, из которых можно было бы узнать, кто он такой. Путевой обходчик утверждал, что когда он перед этим обходил свой участок, под насыпью еще никого не было, а с той поры прошел только один пассажирский поезд, экспресс Пекин-Москва. Оставалось предположить, что пострадавший упал именно с этого поезда. Можно было только удивляться, что он остался жив, так как экспресс проходил этот участок с очень большой скоростью. Но расследование не подтвердило этой догадки. На посланную вдогонку за поездом телефонограмму пришел ответ, что все пассажиры экспресса налицо, никто не пропал дорогой. Предположить, что человек ехал на каком-нибудь из товарных поездов, было трудно. Но он был так хорошо одет, что на него, безусловно, обратили бы внимание. Дело перешло в ведение прокуратуры. Судебно-медицинский эксперт, специально приехавший для этого из Омска, установил, что рана на темени, голова была разбита в двух местах, была вызвана падением, а вторая, с левой стороны лба, нанесена раньше каким-то тупым предметом. Падение с поезда оборачивалось убийством. которая только случайно не увенчалась успехом. По мнению эксперта, пострадавший был выброшен из вагона поезда на ходу, после того, как ему был нанесен удар кастетом. Переломы ног были не опасны, заживление подвигалось быстро. Но с головой дело обстояло плохо. Рана на темени была очень глубока, и раненый вот уже больше месяца не приходил в себя. Его кормили искусственным способом, и надежда на спасение его жизни становилась все слабее и слабее. Выяснить обстоятельства преступления и личность убийцы можно было только тогда, когда пострадавший придет в сознание. Казимбекова ежедневно запрашивали из Семипалатинска, но на вопрос о состоянии больного он изо дня в день вынужден был отвечать, что все по-прежнему и пострадавший в сознание не приходит. Состояние неизвестного было настолько тяжелым, что не могло быть и речи о перевозке его в Омскую хирургическую клинику, и он оставался в районной больнице. «Значит, без перемен?» — спросил главный врач. «Без перемен». «Плохо его дело», — сказал Казимбеков. «Такое длительное беспамятство неизбежно заканчивается смертью». «И преступник останется неузнанным?» «Меня не интересует преступник», — сердито ответил главный врач. «Это дело следственных органов. Меня интересует больной». Он вошел в отдельную палату, где лежал раненый. Здесь стояла только одна кровать, стул и небольшой столик. Окно было завешено, и в комнате царил полумрак. Китаец лежал на спине, его забинтованная голова сливалась с белой подушкой. В первый момент Казимбеков не заметил никаких перемен в положении пациента, но, подойдя ближе, с удивлением и радостью увидел, что глаза раненого открыты. «Сейчас же вызовите переводчика», — шепнул он дежурному врачу, — «и следователя». По полученному им приказу он был обязан немедленно сообщить, как только раненый придет в сознание. Следственные власти с нетерпением ждали этого момента. Надо было спешить. Может быть, это последняя вспышка жизни? Но как ни тихо было дано это распоряжение, раненый расслышал и понял его. «Не надо», — чуть слышно сказал он. «Не надо переводчика. Я говорю по-русски». Дежурный врач быстро вышел. Казимбеков наклонился над кроватью. «Не разговаривайте», — сказал он. «Что со мной случилось?» «Вы ранены. Прошу вас не говорить сейчас. Поберегите силы». Китаец послушно закрыл глаза. Казимбеков взял его руку. Пульс был слабым, но ровным. Врач позвонил, чтобы вызвать к раненому дежурную сестру. Внезапно китаец вздрогнул и сделал движение подняться. Казимбеков поспешно, но все же очень осторожно удержал его за плечи. «Спокойно, спокойно, не надо шевелиться». Раненый сделал движение рукой, предлагая нагнуться. Доктор услышал прерывистый шепот. «Я вспомнил, скорее следователя, я должен успеть». Опрос продолжался долго. Раненый с трудом давал показания. Часто приходилось делать длительные перерывы, чтобы дать возможность пострадавшему собраться с силами. Казимбеков ворчал и требовал перенести опрос на завтра, но китаец не соглашался на это. «Я должен успеть», — говорил он, — «это очень важно. Может случиться, что я умру». «Теперь вы уже не умрете», — уверял его врач. «Все равно время не терпит. Постарайтесь поподробнее описать внешность вашего спутника». Раненый, как мог, поподробнее рассказал об американце. «Вы успели разглядеть человека на площадке?» «Я плохо его видел. Мне показалось, что он китаец». «Номер вагона и купе?» вагон 8, купе 5. Что, по-вашему, могло быть причиной нападения? Думаю, что им нужны были мои документы. Это и есть самое страшное. Ему нужно было пробраться в лагерь под моим именем. В какой лагерь? Одновременно спросили следователь и Казимбеков. В лагерь у космического корабля? Я еще не говорил вам. Я ехал туда. Я корреспондент агентства Синьхуа. Мое имя Ю Синчжоу.